в его жизни. А когда мы вернулись домой, он долго не мог успокоиться и ночью побежал домой к Александру Шамильевичу, чтобы высказать ему самому все свои восторги и восхищения. С самых первых моих шагов в театре, поверив в меня, в мое творчество, Александр Шамильевич до конца своих дней с какой-то особой теплотой и сердечностью относился ко мне. В труппе считали меня любимицей, а артисты оркестра, играя спектакль, при моем появлении на сцене, все как по команде взглядывали на Мелик Пашаева и получали удовольствие, видя, как он совершенно растворяется в счастливой, блаженной улыбке. Конечно, я знала, что нравлюсь ему, но также я знала, что это не была влюбленность в женщину, а гораздо больше. Он был влюблен в мое искусство, и это самая преданная любовь в моей творческой жизни, самая долгая и верная. Со многими маэстро я пела и в России, и за границей, но, к сожалению, никогда больше не было у меня ощущения этой гармонии и единения с дирижером, который так бы, как Мелик Пашаев, чувствовал мою творческую индивидуальность. Я никогда не забуду чувство безграничного ликования, наполнявшего все мое существо, когда я пела с ним «Аиду». И в какой бы стране мира я ни пела эту оперу, я всегда, как на исповедь, стремилась скорей в свой театр, в спектакль к Александру Шамильевичу, чтобы отдать ему все и получить от него красоту и обновление. На этой постановке, как ни на чем другом, лежала печать неповторимой индивидуальности Мелик Пашаева. После его смерти я спела «Аиду» в Большом театре несколько раз и с отчаянием поняла, что больше я не хочу ее петь и не могу перешагнуть через это нежелание. Как будто он взял с собой в могилу все чувства, что владели мной, все мое вдохновение. Это был его спектакль. И когда он умер, вместе с ним умерла и моя Аида. Последней моей работой с Мелик Пашаевым была партия «Виолетты» в «Травиате». Может быть, я бы никогда и не спела ее, если бы однажды наш знаменитый тенор Сергей Лемешев не попросил меня записать с ним на пластинку сцены и дуэты из «Травиаты» и из «Вертера», на что я с радостью согласилась. Партия «Виолетты» как-то удивительно легко и естественно легла на мой голос. Я буквально купалась в звуках, получая удовольствие просто от самого процесса пения. Попробовала спеть арию первого акта, так, для себя, и тоже получилось. Но петь на сцене я Виолетту не собиралась. «Травиата» в Большом театре, переходя от одного дирижера к другому, давно уже стала дежурным блюдом. Но самое главное, я не видела для себя партнера. Лемешев ушел на пенсию, лишь иногда выступал в театре, в партии Ленского, и я не загорелась желанием спеть спектакль. А потому, сделав запись, я отложила почти готовую партию в сторону. Через некоторое время Сергей Яковлевич встретил меня в театре. «Галя, вы слушали нашу пластинку?» «Нет, ее же еще нет в продаже». «А мне мои поклонницы уже достали. Я недавно поехал в провинцию на концерт, но они, конечно, за мною. А после концерта пришли ко мне в гостиницу, принесли с собой проигрыватель и нашу с вами пластинку. Какая замечательная получилась запись! Весь вечер много раз мы ее слушали, и я разволновался ужасно, вспоминал всю мою жизнь, молодость, любимые спектакли и плакал. и поклонницы мои плакали, а я смотрел на них и думал: «Боже мой!